Сикстина 8. Мой дом стоит при въезде на курорт, у кладбища, у парка и у поля. Он с виду прост, но мною дом мой горд. Он чувствует: там, где поэт, там воля. В нем за аккордом я беру аккорд, блаженствуя, мечтая и короля. Привык несмертный жить всегда короля, и в каждой деревушке вить курорт. Буди в своей душе цветной аккорд, люби простор и ароматы поля, и, может быть, тебя полюбит воля, и будешь ты ее любовью горд. Безличный раб, и вдруг ты будешь горд средь окружающих рабов короля. Познаешь ли, что означает воля? Не превратишь ли в свальный ров курорт? Не омерзишь ли девственного поля? Не соберешь ли ругань всю в аккорд? Аккорд аккорду рознь, звучи аккорд, лишь тот, что упоителен и горд, аккорд лесов, ручьев, морей и поля, над толпами властительно короля, озвучь своим брецанием курорт и покажи, как сладкозвучна воля. Да здравствует всегда и всюду воля и вольный волевой ее аккорд. Кто слушал песню воли, будет горд. Пусть вольные сберутся на курорт, над плотью духом солнечно короля, свободу растворяя в воле поля. Не от того ли мой дом у поля, где на просторе поля бродит воля? Не от того ли душа моя короля берет свободный огненный аккорд? Не от того ль моим воспетьем горд и мной самим заброшенный курорт? Январь 1919-го. Крашеные. Сегодня красные, а завтра белые. Ах, не материи, ах, не цветы, людишки гнусные и озверелые, мне надоевшие до тошноты. Сегодня пошлые и завтра пошлые, сегодня жулики и завтра тож, они бывалые пройдохи дошлые, вам спровоцируют любой мятеж. Идеи вздорные, мечты напрасные, что в их теориях путь к божеству? Сегодня белые, а завтра красные, они бесцветные по существу. Январь 1919-го. В роли рикши. 15 верст на саночках норвежских я вез тебя равниной снеговой. На небе, видя зубров беловежских из облаков содейных мечтой. 15 верст от Тойлы и до Сомпе, в дороге раза два передохнув, я вез тебя и вспоминал о помпе, с какой поил вином меня Гурзуф. 15 верст, уподобляясь рикше, через поля и лес тебя я вез, но к лошадиной роли не привыкший, прошу мне дать обед, а не овес. Январь 1919-го. Поэза о старых размерах. О, вы размеры старые, захватанные многими, банальные, дешевые, готовые клише, звучащие гитарою и с рифмами убогими, прекраснее, чем новые, простой моей душе. Вы были при Державине, вы были при Некрасове, вы были при Никитине, вы были при Толстом. О, вы подобны лавине, и как вас не выбрасывай, что новое не вытяни, вы проситесь в мой том. Приветствую вас, верные, испытанно надежные, округло-музыкальные, любимые мои. О, вы, друзья примерные, вы милые, вы нежные, веселые, печальные размеры соловьи. 1919. Тойла. По грибы, по ягоды. Мы шли от ягоды к ягоде, и от гриба к грибу, на дальнюю мельницу, в приветливую избу. В лесу бежала извивная порожистая река, дрожала в руке узывная, талантливая рука. И чувства чуть поздноватые в груди чертили свой знак, и щеки продолговатые твои алели, как мак, и выпуклости бронзотелые чуть бились под блузкой твоей, и косы твои параллельные спадали вблизи ушей. И очи твои изумрудные вонзали в мои свою сталь, скрывая за ней запрудную, безудержную печаль, даря поцелуи короткие, как молния их лезвие, бросала ты строки четкие свои о себе, про свое. В них было так много лирики, была она так резка, смотрел, как тают пузырики в ключе на опушке леска. Смотрел, как играет с мушкою, выпрыгивая на мель, быв в то же время игрушкою, сама для меня форель. Мы ели чернику черную, фиолевый гоноболь, срывали траву узорную и сладкую знали боль. Погода стояла дивная, чуть перились облака, а рядом, как ты, узывная, стремглавно неслась река. 1920. Поэза «Вилла Монрепо». «Вилла Монрепо» – убежище моего покоя, французский, название ресторана в Таллине. Мясо наелось мяса, мясо наелось спаржи, мясо наелось рыбы и налилось вином. И, расплатившись с мясом в полумясном экипаже, вдруг покатило к мясу в шляпе с большим пером. Мясо ласкало мясо и отдавалось мясу, и сотворяло мясо по прописям земным. Мясо болело, гнило и превращалось в массу смрадного разложения, свойственного мясным. 1921 год. Ревель. Фея Эолле. Кто движется в лунном сиянье через поле извечным движением планет? Владычица Эстии, фея Эолле, по-русски Эолле есть нет. В запрете есть боль, только в воле нет боли, поэтому боль в ней всегда, та боль упоительна, фея Эолле, контраст утверждения «да». Она в осиянном своем ореоле, в святом отрицанье всего – влечет непостижно, о, фея Эолле, взяв все, ты не дашь ничего. И в этом услада, и в боли пыл воли, и даже надежда тщета, и всем своим обликом фея Эолле твердит, лишь во мне красота. 1921. Поэза, ее значение. Моя жена всех женщин мне дороже, величественную своей душой. Всю жизнь, всю власть изведать ей, дай Боже, моей любви воистину большой. Дороже всех, и чувства вновь крылаты, и на устах опять счастливый смех. Дороже всех, дороже первой златы, моя жена душе дороже всех. Моя жена мудрей всех философий, завидная ей участь суждена, и облегчить мне муки на Голгофе придет в тоске одна моя жена. Тойла, август 1923 года. Узор по канве. По отвесному берегу моря маленькой Эстии, вдоль рябины, нагроздивший горьковатый коралл, где поющие девушки нежно взор заневестили, чья душа целомудренней, чем березья кора. По аллее, раскинутой над черной смородиной, чем предгорье Акустина вплоть до самой воды, мы проходим дорогою, что не раз нами пройдено, и все ищем висячие кружевные сады, и все строим воздушные невозможные замки, и за синими птицами неустанно бежим, между тем, как поблизости ласточки те же самые, что и прошлые расреяли пеночки и стрижи. Нет, на птицу на синюю не похожа ты, ласточка, на палаццо надземное не похожа изба. Дай рябины мне кисточку, ненаглядная эсточка, ту, что ветер проказливо и шутя колебал. Если в жизни нет девушек, то глаза заневестили, а бабище развратное без лица и без глаз — пусть возникнет огромное в этой маленькой Эстии, ведь у нас гениальная чудотворка — игла. Сентябрь 1923 года. Тойла. На салазках. «А ну-ка, ну-ка, на салазках махнем вот с той горы крутой, из кедров заросли густой, что млеют в предвесенних ласках. Не торопись, дитя, постой, садись удобнее и покрепче, я сяду сзади и айда!» И лес восторженно зашепчет, стряхнув с макушек снежный чепчик, когда натянем повода салазок и начнем зигзаги пути проделывать во враге, рискуя размозжить мозги. Ночеет, холодно, низги, теперь домой, там ждет нас ужин, наливка, фрукты, самовар. Я городов 12 дюжин отдам за этот скромный дар, преподнесенный мне судьбою, за снежный лес, катанье с гор, за обезлюденный простор, за ужин в хижине с тобою и наш немудрый разговор. 1923. Мария. Серебристое имя Марии, а Кариной звучит под горой, серебристое имя Марии, как жемчужин летающих рой, серебристое имя Марии, мне бессмертной звездою горит, серебристое имя Марии, мой висок сединой серебрит. 1923. Что шепчет парк? О каждом новом свежем пне, о ветви сломанной бесцельно, тоскую я душой смертельно. И так трагично больно мне. Редеет парк, редеет глушь, редеют еловые кущи. Он был когда-то леса гуще, и в зеркалах осенних луж он отражался исполином. Но вот пришли на двух ногах животные, и по долинам топор разнес свой гулкий взмах. Я слышу, как, внимая гуду убийственного топора, парк шепчет: «Вскоре я не буду, но я ведь жил, была пора». 1923 год. Наверняка. Я чувствую наверняка. Ах, оттого и боль сугуба, что прозы подлая рука весь этот парк повалит грубо когда-нибудь. Когда-нибудь не будет зарослей над речкой, и станет выглядеть увечкой она, струя отбросов муть, взамен форельности кристальной своей теперешней. Дубы пойдут банкиром на гробы, и парк мой, глубоко печальный, познав превратности судьбы, жить перестанет. Точно люди, и будет гроб ему пустырь, и только ветер вечно будет ему надгробный петь псалтырь. 1923.